Судьба свела нас по необходимости, не по свободному нашему желанию. Но я, как честный человек, считаю себя обязанным смотреть на вас, как на жену, Богом мне данную, и потому должен объясниться с вами перед отъездом. «Прошу вас, принц, говорите откровенно», — тихо сказала принцесса. «В Пизенасе я еще не думал, что меня осчастливят вашей рукой. Я был свободен располагать собой, не знал вас и не мог поэтому быть вам неверным. Совершенно справедливо. Вы не удивитесь, если я скажу, что в Пизенасе связан с одной особой, с которой вам нельзя встречаться, поэтому...» Марианна подняла на него свои темные глаза, и горячий взор их встретился с глазами принца. Она побледнела. «Поэтому я должна остаться здесь», — продолжила она. «Во всяком случае, пока не устранится эта причина. Я постараюсь, чтобы это осталось в тайне. Но, не желая дать его эминенции и двору поводу беспокоиться о нашей разлуке, я бы попросил вас сказаться больной». «Понимаю. Вы согласны?» Принцесса слегка покачнулась, грудь ее тяжело поднималась. «Да. Не хотите ли вы что-нибудь приказать мне?» «Хочу попросить вас». «О чем, принцесса?» «Есть у вас ваш портрет». «Портрет?» «Да, боже мой, медальон. Но он в Пизенасе. У той особы. Прошу вас, пришлите мне его немедленно». «Немедленно? Хорошо. Даете слово?» «Даю». «И пришлите в монастырь, я еду туда». «Марианна, вы любите меня?» «Если бы этого не было, Арман, я не была бы вашей женой. Мартиноцы никогда не продавали себя. Господь и мои молитвы да будут с вами». Конти остался один. Проклятие, вот еще чего не доставало. Минуту спустя его высочество уже ехал к Лангедоку, в свое новое наместничество. Экипажи со шталмейстером, егермейстером, камергерами и пажами следовали за ним. Глава 3. Пизенас. Старый Лангедок, управление которым только что получил принц Арман де Конти, и куда он направлялся в самом дурном расположении духа, представлял собой береговую полосу в 11 миль длиной и 8 шириной. С незапамятных времен замок Пизенас, называемый также «La Grande Pré», городок и окружающая их местность принадлежат дому Конти, а украшающие его теперь флаги и гирлянды, разгуливающие разодетые люди, показывают, что теперь здесь ожидается его владетель и повелитель. На балконе замка сидят двое – священник и дама. Они не столько наслаждаются наступающей вечерней прохладой и прелестным видом на горы с одной стороны и на голубое море с другой, сколько внимательно смотрят на улицу вдоль Хирольта с северо-западной стороны. Госпожа Флоранс Кальвимон, именно та дама, благодаря которой принцесса Конти на другой день после своей свадьбы должна была остаться одна в Париже. Полная блондинка со светлыми волосами и голубыми глазами, она, по-видимому, не чувствует никаких угрызений совести и не опасается ничего дурного для себя в будущем. Беззаботно веселая, она отличается той голубиной безмятежностью, которая не столько результат ее врожденной флегматичности, сколько следствие уверенности, что она по-прежнему будет царить в сердце его высочества.